Глава 41. Я вернул на экран лицо смертника. Немного расплывчатое, с желто-красными отблесками из-за света фар, и вновь нашел глазами говорившего. Им был лис среднего возраста, на редкость коренастый для рыжего брата, с большими ушами и проницательными глазами. Такие обычно хорошо подмечают детали. Скорее всего, Вадим доверяет его мнению и взял на собрание совсем не из-за бойцовских навыков, а из-за ума. «Говори!» – я превратился в слух, стараясь не обнадеживаться раньше времени. Увеличенное изображение теряет качество, легко ошибиться. Мужчина нашел глазами Вадима, и когда тот кивнул, подошел ближе. «Я еле узнал этого паренька. Тогда он был лет на 15 моложе, дохлее раза в два, с пухлыми щенячьими щеками. Но вот взгляд...» — лис наклонил голову на бок, хмыкнув. «Сам лощеный стал, а глаза те же. Лава под коркой льда. Откуда ты его знаешь? Кто он?» «Не знаю, как его зовут. Встретились мы с ним в поезде Владивосток-Москва в плацкартном вагоне. Дело было летом. Я ездил повидать сестру, выскочившую замуж за одного из членов клана дальневосточных лис, и как раз возвращался. От запаха давно немытых тел меня мутило так, что я вечно прохлаждался в вагоне-ресторане и проветривал нос. Поэтому не знаю, на каком отрезке пути к нам подсел этот малец. Я вернулся в вагон и сразу почувствовал присутствие оборотня, но не мог определить ни пол, ни возраст, ни вид. Тогда я сослался на замученное обоняние и положился на глаза, и быстро нашел его, настороженного пацана, волком смотревшего на всех. Из пожиток у него был только потрепанный рюкзак, а лицо хвастало синяками недавней драки. Зная регенерацию оборотней, я предположил, что он получил по лицу часа два назад. Отметил для себя, но не подходил, только наблюдал ради развлечения. Мужчина стянул с себя шарф, так, будто тот сдавил рассказчику горло, и продолжал. «Прошло два часа, а синяки абсолютно не изменились. Вот тут я напрягся. Прошел за ним к туалету, чтобы разобраться, вынюхать, кто он такой, но вместо этого застал разборки в тамбуре. На паренька набросились два медведя и стали мутузить так, что думал, душу выбьют. Но пацан оказался не промах, отбивался как зверь, а в глазах ни капли страха. И ни единого звука, какая-то обреченность, механический ответ, будто проходит через это каждый день. Ну, я и не смог пройти мимо, а те двое уже порядком выдохлись, вот и отправились прогуляться через разжатые вагонные двери». Медведи клана Бурых насмешливо зафыркали в сомнении, что лис и непонятный парень смогли справиться с двумя косолапами, на что мужчина спокойно возразил. «Помните, я был моложе и очень даже ого-го!» Он хитро прищурился. «А вообще, чем больше шкаф...» Тотчас поднялся рокот возмущения, и лис с насмешливой улыбкой поднял руки вверх, будто сдавался. «Шучу! Хотел разрядить обстановку. Уж больно все напряженные!» «Ближе к делу!» Мне не понравился шутливый закос под балагура с нехилой подножкой. Еще не хватало здесь провокации и драки. В общем, нам повезло вытолкнуть нападавших. Я думал, что парень рухнет, как подкошенный после такой взбучки. Будет в углу кости сращивать. А тот молча кивнул мне и пошел себе спокойно. Ни одного нового синяка на теле не появилось. Только царапина на скуле, будто кошка подрала. А били так, что ребра целыми точно не должны были остаться. «Ты пил?» – раздалось с задних рядов. «Владивосток, Москва, неделя в пути, и не то приснится». Теперь прилетело сбоку. «Подростки-оборотни сращивают кости чуть быстрее людей. Поверь отцу троих пацанов», — встрял опытный папа-волк. «Кажется удивительным, не правда ли?» Ничуть не оскорбленный лис тянул паузу, пока в помещении не воцарилась, повисла абсолютная тишина. «Дальше больше». Через несколько часов в вагоне-ресторане парень встретился с волком вдвое старше. Не успел я глазом моргнуть, как серый всадил пацану перо в живот и убежал. И тот дальше пошел, как не бывало, да? Народ начинал сомневаться в словах лиса. Рухнул, как подкошенный. У меня было несколько секунд решить, спасать его шкуру или оставить на разборке с больничкой. И я пожалел паренька, подхватил его и вышел на ближайшей станции. Снял номер в ближайшем отеле и отволок его туда. Рана оказалась достаточно серьезной, кровь долго не останавливалась. Я привык к регенерации оборотней и не мог взять в толк, что происходит. То он ударов не боится, то на ножовку реагирует как человек. «Точно пил!» – опять вставил кто-то. «Тихо!» – я предупредительно посмотрел на нарушителя спокойствия и восстановил тишину. Выхаживал я его 3 дня. За это время он не ответил ни на один вопрос. Максимум, что я из него смог вытрясти – односложное «да» или «нет». Колючий на общение, как еж. Я вызвонил подмогу, чтобы забрать пацана в клан и разобраться с его организмом, но на 4-й день он пропал. «Зачем ты хотел впустить его в клан? Как я понял, ты ничего о нем не узнал. Убийца он, преступник или святой в бегах. Вот так сразу допустить к своим? Не боялся?» Я привык ставить под сомнение слова и заполнять дыры. А сейчас их было, на мой взгляд, предостаточно. Но исследовательское любопытство настолько крепко засело в образе мышления лис, что никто из рыжих не увидел в этом ничего необычного. Наоборот, даже поддержали. «Это интересно исследовать. Дело в его организме или препаратах?» Лисы начали дискутировать так живо, будто находились на научной конференции. «Напомнить, по какому поводу мы здесь собрались?» Я довольно резко оборвал лисов, выразительно посмотрел на Вадима, и тот сделал знак своим прекратить молоть языками. Вдруг лис, что скромно стоял в стороне у стены и постоянно пялился в телефон, воскликнул: «Ядрить!» И тут же закрыл себе рот рукой, сообразив, что все 29 пар глаз сосредоточили свое внимание на нем. «Прошу прощения, только что пришло оповещение от системы, что в новой версии приложения выскочила 100% совместимость оборотней и человечки». «Это невозможно!» – тут же вскочил на ноги один из лисов. «В новой версии мы убрали все недочеты старой. Такой результат не выдают даже истинные пары. Мы проверяли?» – возразил вслед другой лис. «Покажи результаты». Вадим подозвал к себе лиса с телефоном и заглянул в данные. «Нужно в норе проверить на сбой, но выглядит все чисто». «Ну-ка, открой анкетные данные оборотня. Кто тот счастливчик?» Все 30 оборотней затаили дыхание. Неважно, кто и как относился к этому долбанному приложению по подбору пар, но всем было любопытно. «Это же...» Вадим поднял на меня глаза и растерянно моргнул.